Локальная специфика. Сегодня российский рынок бизнес-тревела вырос, конкуренция стала очень жесткой. Основные наши соперники – зарубежные компании, которые пришли в Россию. Что касается отечественных, то чисто корпоративным тревел-менеджментом занимаются единицы. Либо компании просто продают авиабилеты, либо организовывают командировки в довесок к своей основной турагентской деятельности. У них нет серьезной клиентской базы, они не являются узконаправленными компаниями. А серьезному клиенту нужен серьезный партнер. Нельзя сразу в нескольких областях быть лучшим. То есть эра аутсорсинга накрывает Россию? Да, но везде есть разумный компромисс. Такие вещи, как водители, клининг, обслуживание зданий, тревел-услуги, курьерские услуги, легко отдаются на аутсорсинг. Бухгалтерия частично, потому что талантливый финансист должен быть свой, но зато можно брать внешние консультации или передать какую-то механическую работу сторонним специалистам. Аутсорсинг – это использование не своих ресурсов, специальных инструментов. Маленькому клиенту, который покупает 2 билета в месяц, аутсорсинговый тревел-менеджмент не нужен. А вот если требуется комплекс услуг, билеты, гостиница, виза, да еще и нужно посмотреть, как лучше ехать на самолете или на поезде, то имеет смысл обратиться к нам. На российском рынке есть компании, которые не пользуются вашими услугами? Есть, но это явление доживает свои последние дни. Другое дело государственные учреждения, где все еще функционируют протокольные службы. Сегодня у нас около 400 крупных клиентов. Какой процент российских компаний среди них? Не больше 20%, потому что в большинстве российских компаний только начинается нормальная система управления. Какие у вас обороты? Мы уступаем только 3 мировым компаниям, которые имеют офисы в Москве, и в основном потому, что у них есть глобальные контракты с крупнейшими корпорациями. В какую бы страну ни приехал сотрудник этой корпорации, он должен работать только с представительством обозначенного тревел-оператора. Если же в контракте присутствует пункт «optional», то мы благополучно вклиниваемся, так как обладаем в России некоторыми преимуществами. Где-то мы дешевле, где-то более гибкие, плюс географическая принадлежность. Ведь если вы приедете в Индию, вам однозначно будет удобнее работать с индийской компанией, а во Франции с французской. Сервис предполагает локальную специфику, знание местного менталитета, наличие связей и так далее. Проколы все еще случаются? Когда ты работаешь с людьми, нештатные ситуации имеют место. Был случай, когда первое лицо одной из наших крупнейших компаний клиентов заказал билеты себе и своей семье в самый пик сезона в Дубай. А наш агент пропустил снятие брони. Мы приложили все усилия, чтобы ее восстановить, но ничего не получилось. Это называется «облажались». Чтобы спасти репутацию, мы подняли под этого человека бизнес-чартер, который стоит десятки тысяч долларов. К счастью, клиент изменил географию полета. Как строится рентабельность бизнеса? Или мы получаем комиссию от поставщиков услуг, авиакомпаний, гостиниц, или не получаем и делаем на услугу наценку в несколько процентов. Например, British Airways платит нам по агентскому контракту 7% с каждого билета, авиакомпания Пулково 2%, гостиницы 10%. Что касается наценки, то она абсолютно оправдана. Если вы приедете в кассу вокзала за железнодорожным билетом, то с вас тоже возьмут комиссию 30 рублей. У нас она гораздо больше, хотя бы потому, что билеты доставляются курьером. Какие у вас дальнейшие планы? Расти, модернизировать свои бизнес-проекты. Мы открыли 3 филиала в Санкт-Петербурге, на Сахалине и в Тюмени. Там работаем с нашими московскими клиентами и окучиваем местные компании, которые только-только подошли к потребности в обслуживании бизнес-тревела. Обратно на Северный полюс не тянет? А я постоянно туда возвращаюсь. Новый год провел на Кольском полуострове. Я бы, может, и ушел, но у меня теперь 300 душ сотрудников, за которых нужно нести ответственность, и сотни клиентов. Я теперь их заложник».